41. Меня с невероятной скоростью тянет вниз. Такое впечатление, будто мышцы и кожа отрываются от костей. Цвет и свет мешаются со звуком, с плотью и магией, и тяжесть моря превращает меня в пыль. И все же я упорно продолжаю держаться. Страх уходит, вместе с ним улетучиваются боли и тревоги. Даже все случайные мысли исчезают. Такое ощущение, будто из души вырывают все до одного кусочки моей прежней сути, рассеивая их в ночном море среди клубящейся гнили. Трудно сказать, что остается, кто или что я сейчас. Знаю лишь, что еще жива. Меня насильно вырвали из одного мира и перенесли в другой. Но мои глаза не закрылись в последний раз. Остатки сознания не спешат никуда ускользать, как и песня, которая до сих пор окутывает меня будто одеялом. В какой-то мере я по-прежнему живу. Вот она, тайна смерти, великий секрет древнего бога, что скрывается в словах гимнов. Конца нет. Точнее, это не совсем конец. Мы проходим через точку забвения, там, где заканчивается один мир и начинается другой. И после каждого выдоха следует новый вдох. Смерть — не окончание, а необратимое изменение. Продолжение, следующее после точки невозврата. Эту истину понимаешь, лишь пройдя необходимую метаморфозу. В глубине сознания раздается отдаленное пение сирен. Их горе и боль выливаются в бурю, ярящуюся в морской толще. Неистовствующая вода небрежно швыряет меня из стороны в сторону, как будто они видят во мне причину постигших их несчастий и стремятся разорвать на куски, чтобы поживиться всем, чем только можно. Меня тянет в разные стороны. Их очертания вдруг становятся острыми, будто лезвия, и я распадаюсь на части. Но даже не пытаюсь бороться, сосредоточившись на единственной диссонирующей песне, до сих пор звучащей в моем сердце. До меня по-прежнему доносится стойкий голос Ильрита, напоминая, что все они, и он сам, зависят от меня. Я не могу забыть о порученной мне миссии. Не стоит бороться с судьбой. Я перед ней бессильна. Все принятые решения и сделанные шаги, которых я больше не помню, привели именно сюда. Сдаюсь на милость проведения, и падение тут же замедляется. Со вздохом я возвращаюсь в бушующее море. Вокруг слышится песня, но она не громче той, что звучит во мне. «Я тебя люблю». Он, Ильрит, признался мне в этом. Я тоже влюбилась в него. Не знаю почему, да и неважно, но истинность этих слов не вызывает сомнений. Я продолжаю дрейфовать, словно один из серебристых листьев древа жизни, брошенный порывами ветра в пенистые волны. Но постепенно замедляюсь, и теперь могу перевернуться ногами вниз, чтобы в случае чего не упасть на спину. Вскоре бушующие волны и сгустки гнили обретают некие очертания. Передо мной проносятся горы и долины, целый мир дымящихся жерл и раскаленной лавы, простирающейся так далеко, насколько хватает глаз. Однако подводный пейзаж исчезает, и я все глубже погружаюсь в завесу вечной ночи, в какой-то миг легко касаясь ногами ледяной, каменистой земли. Когда глаза привыкают к необычному освещению, окружающие детали вырисовываются более отчетливо. По всей видимости, день превратился в ночь, а то, что было темным, стало светлым. Здесь все иначе, и разуму требуется время, чтобы приспособиться. Вдалеке виднеется едва заметное серебристое свечение. Похоже на приглашение, хотя, наверное, все тут совсем не такое, как кажется. Даже вечно море. Волшебное, уникальное место, ничуть не напоминающее природные земли, было мне по-своему знакомым. Там действовали законы природы, которым подчинялись все смертные. Сейчас же я как будто и впрямь попала в некий потусторонний мир. Я отталкиваюсь пальцами ног, ожидая, что вода подхватит меня, как бывало до сих пор. Но вовсе не скольжу вверх, а споткнувшись, падаю на землю. Потираю ноющую челюсть, которая приложилась к каменистой почве, и встаю на колени. Непослушные волосы по-прежнему развиваются вокруг лица, презрев все законы гравитации, так же, как и в Вечном море. Но окружающая меня субстанция ничуть не походит на воду, по крайней мере, в моем привычном понимании. Я по-прежнему способна испытывать боль. Убираю руку от подбородка. Крови нет. Судя по всему, я застряла где-то на грани между жизнью и смертью. Не совсем человек, а нечто большее. Шагаю вперед, прямо к прорезающему мрак серебристому свету. Он исходит от маленького хрупкого отзвука, мерцающего, словно вот-вот готовый погаснуть огонек свечи. Останавливаюсь возле крошечного деревца и, не в силах сопротивляться порыву, провожу кончиками пальцев по серебристым листьям. Стоит лишь прикоснуться к нему, как меня наполняет песня, заглушающая все остальные эмоции. Новая песня, слов которой я не знаю, но отчетливо понимаю их смысл. Внутри вспыхивает свет, и вечная ночь слегка ослабляет давящее объятие. Как и узоры на моем теле, этот отзвук заключает в себе музыку. Живущая в призрачном деревце песня — целая история, которую оно пытается мне рассказать. Вот только события не следуют в логическом порядке. Начало происходит одновременно с концом, а середина рассеяна так, что трудно понять, где реальность, где просто эмоции, а где обрывки воспоминаний о чем-то далеком. Кусочки памяти, заключенные в самом древе жизни. Вероятно, это песня Лелии. Я вижу молодой мир, населенный духами света и тьмы, природы и разрушения, жизни и смерти. Огромный сад, в котором, наверное, мог бы поместиться весь известный мир. Народы, заключенные в теплые божественные объятия. Здесь нет ни границ, ни каких-то барьеров, ни живых, ни мертвых. Единство. Эльф. Первый из своего вида. Король. Он стремится к миру, в котором больше порядка, более аккуратному. Они подчиняются. Песня меняется, возносясь к самым высоким нотам. В ней слышится тоска. Образы богов исчезают, они уходят навсегда. Когда песня смолкает, вместе с ней пропадают и видения. Я убираю руку. Деревце теперь испускает яркое сияние. На дрожащих ветвях вырастают новые листья. Оно в последний раз наполняется силой, являя миру свою красоту. Пронзает мрак, будто яркая звезда, а потом гаснет, распадается на серебристые нити, которые рассеиваются по сторонам и уносятся в темноту, чтобы вскоре вновь собраться вместе и вспыхнуть вдалеке на другом скалистом постаменте. Когда я приближаюсь ко второму отзвуку, снова начинает звучать песня, а с ней возвращаются и видения. Дриады, изваянные по ее образу и подобию, созданные специально для Крокона Сирены. Эльфы, фейри, вампиры и ликины — и еще больше существ в небесах и на земле. Мир полон, и ноты звенят от переполняющей их радости. И снова отзвук исчезает. Серебристая пыль уносится прочь, ведя меня за собой. Я следую за ее частичками, будто за хлебными крошками, указывающими путь через бездну. Каждый отзвук поет свою песню, даруя мне еще кусочек лелии. Очередные крохи сведений о заточенной в дереве богине. Я слышу ее печаль. Чувствую боль, снедавшую Лелию во время магических войн. Ее песня вызывает видения об уединении, оказавшихся бесконечными зимах, о страданиях, которые не смогли облегчить даже король эльфов с людской королевой. Я без всяких помех продвигаюсь сквозь тьму. Вокруг больше не слышно ни криков душ, ни беспрестанной песни, которую перед моим ухом пели сирены. На краю зрения нет никакого движения. Вода... или, может, лучше назвать окружающее меня вещество эфиром? Спокойно и безмятежно. Как ни странно, здесь я чувствую себя в безопасности. Отзвуки все так же поют свои песни, и я следую за ними, покидаю ночной туман и выхожу к подводной реке из расплавленного камня. У берега, как будто кто-то ждал моего прихода, пришвартована каменная лодка. Хватаю ее за нос и, зарываясь пальцами ног в каменистый песок, отталкиваю от берега. Я уже проделывала такое прежде, но когда? Суденушка, освободившись, скользит по глади реки, и я уверенно запрыгиваю внутрь, ни разу не оказавшись в опасной близости от лавы. Такое чувство, будто я выполняла этот трюк уже тысячу раз. Отплыв от берега, принимаюсь грести веслом, сделанным, видимо, из кости. Особых усилий не требуется. Сильное течение уверенно несет лодку вперед, и я, по большей части, просто наблюдаю, как мимо меня проплывает странный, постепенно озаряющийся светом мир. Впрочем, вижу я не так уж много. В основном иссохшие обломки корней древа жизни, сморщенные и корявые, совсем тонкие по сравнению с массивными отростками в мире сирен или даже в серой впадине. Среди корней в забытых могилах покоятся останки эмиссаров лорда Крокона. Однако вскоре корни и кости превращаются в прах, поглощенные той же гнилью, что разъедает вечно море. Вдали виднеется слабая дымка, бледный туман, похожий на отблески света, который постепенно сгущается. Наконец, на берегах реки возникают движущиеся тени, некие силуэты, которые, спотыкаясь, бредут вперед. Сперва окажется, будто я не в силах рассмотреть детали, потому что они слишком далеко или просто чересчур густой туман. Но когда некоторые приближаются к кромке воды, становится ясно, что передо мной живые тени. Пустые оболочки, очертаниями напоминающие фигуры людей. Впрочем, не только. Среди них есть хвостатые, как сирены, и с шипами, торчащими по бокам головы. У одних имеются крылья, у других — рога. Среди теней попадаются мужчины и женщины, звери и неизвестные мне создания. И пусть я не вижу их глаз, не сомневаюсь, что все они смотрят на меня, словно бы молчаливо сообщая: «Мы тебя ждали». «Знаю», — в ответ поет им мое сердце. В какой-то миг лодка пристает к каменистому берегу и останавливается. Трудно сказать, долго ли я плыла. Время здесь столь же эфемерно, как и приносящиеся передо мной образы. Вот они здесь, а в следующий момент уже исчезают. Впереди река делает поворот и дальше течет по пустынной, таинственной местности. Однако же лодка принесла меня именно сюда. Смысл сообщения понятен. Здесь нужно сойти на берег. Мгновение поколебавшись, выбираюсь на землю. Духи по-прежнему держатся где-то поблизости, и пусть они едва различимы в тумане, я довольно ясно ощущаю их присутствие. Немного выжидаю на случай, если кто-нибудь решит приблизиться, но они не двигаются с места, и я шагаю вперед. Духи расступаются передо мной, даже не пытаясь встать у меня на пути. Некоторые решают пойти следом, и их присутствие ничуть не тревожит. Напротив, странным образом успокаивает. Дорога ведет вниз, в глубокую долину. И я точно знаю, кого найду в самой нижней точке бездны. Уже издалека начинаю различать извивающиеся змееподобные щупальца. Я карабкаюсь по камням, перескакиваю через расщелины и почти достигаю дна, когда внимание привлекает нечто странное. Честно говоря, весь этот мир довольно необычен. Но кое-что здесь совершенно не похоже на все остальное и выглядит не на своем месте. У маячащей вдали души, которая некогда принадлежала мужчине, еще имеются серебристые очертания, хранящие смутные напоминания о цвете и форме. И он, явно вознамерившись выбраться из бездны смерти, медленно взбирается на скалу. Судя по всему, каждое движение причиняет ему боль. Контуры его силуэта дергаются, как будто невидимые руки силятся стащить беглеца обратно. Чуть выше в скале имеется некое углубление. Мужчина стремится туда, хотя и непонятно зачем. Впрочем, мне-то что за дело? Отвожу от него взгляд и принимаюсь всматриваться в клубящуюся глубоко внизу дымку. Все так же шагаю вниз сквозь мрак, тени и гниль. В какой-то миг меня подхватывает течение и тянет за собой, бросая то в одну, то в другую сторону. Сдаюсь на его милость, и в глубине сознания возникает тихий шепот, который, судя по всему, усиливается по мере того, как я приближаюсь к Крокону. Стоит двинуться в неверном направлении, и шепот становится тише. Напоминает детскую игру, только здесь на кону стоят жизнь, смерть и судьба целого мира. Вдалеке появляются серебристые очертания отзвука. Лелия снова указывает нужное направление. Жизнь несет меня к смерти. Продолжая двигаться вперед, миную отзвук, а с ним и последние крупицы света, и погружаюсь в настоящее ничто. Море сменяется равнодушной, стылой пустотой. Вокруг нет абсолютно ничего, лишь под ногами ощущаются песок и гладкие скалы. Подавляю подступающий страх, не позволяя ему лишить себя решимости. И чтобы скоротать время в пути, принимаюсь тихо напевать себе под нос. А после и вовсе завожу полноценную песню, как будто могу заполнить своим голосом окружающую пустоту. Однако пою я вовсе не слова, изображенные на моей коже. Нет, в моей песне имя Ильрит сплетается со словом «любовь». Такое чувство, будто я слышала ее бесчисленное множество раз. И эта песня так или иначе стала лучшим моим произведением. В глубине души я точно знаю, что права. И это нечто великое и настоящее, возникшее в жизни, полной отрицаний и неудачных попыток. Минуты тянутся, будто часы, которые, в свою очередь, представляются днями. Под этой водной толщей время будто уплотняется. И все же кажется, что я в мгновение ока попадаю в нужное место.